Эпилог. Лишь только Одиссей вышел из лабиринта, друзья тут же обступили его и буквально засыпали вопросами. Но царь и так и молчал. Впрочем, мудрый Нестор не участвовал в расспросах и спокойно сидел на камне у входа, задумчиво ковыряя посохом землю. «Ты ничего не хочешь меня спросить, мой мудрый друг?» Отмахнувшись от остальных, словно от назойливых мух, вопросил Одиссей мессенского правителя. «Я слишком стар для этих тайн, Лаэртит. Мне не под силу тот груз, что ты взвалил на свои плечи. Раз пещера открылась перед тобой, значит, ты один этого и достоин. Уверен, что ты употребишь полученную силу во благо людям. А расспрашивать тебя – все равно, что спросить Прометея, зачем он похитил огонь. Благодарю тебя, Геренский всадник. Твои слова мудры, как всегда». Одиссей оглядел притихшую свиту и тоном, не терпящим возражений, продолжил. «Афина и Елена, сейчас же грузитесь на корабль и отправляйтесь прямиком в египетские Фивы. Там обратитесь к верховному жрецу храма Амона-Ра. Он все знает и спрячет вас до поры. И никаких возражений. От этого зависит не только ваша жизнь, но и судьба всей Эллады. Вон в той пещере, — Одиссей указал направо, — за гранитной скалой лежат деньги и другой богатый скарб. Проследите, чтобы все было погружено на ваше судно. Вы можете распорядиться этими сокровищами по своему усмотрению. А ты, Евмей, быстро перенеси мои вещи на корабль Нестора, мы отправляемся в Аргос, предстоит нешуточный разговор с Атридами. Надеюсь на твою поддержку, мудрый Нестор». «Можешь не сомневаться, благородный сын Лаэрта». Старец тяжело поднялся и стал медленно спускаться по тропинке к пристани. «По какому праву, Одиссей, ты распоряжаешься нами?» Возмущению Елены не было предела. «Ты, наверное, забыл, Эртиль, что я царица Лакедемона?» «Скажи, Афина», не обращая внимания на кипящую возмущением спартанку, обратился Одиссей к своей помощнице. «Помнится, ты говорила, что вам неведомы ваши родители, и вы не знаете, откуда вы родом». Девушка кивнула. «Еще ты рассказывала, что вас продали в угарицкий храм Анат финикийские купцы». «К сожалению, это так, Эртиль. Неужели у вас не осталось ничего, что бы могло свидетельствовать о вашем происхождении? Ну, не знаю, какой-нибудь медальон или перстень?» «Боюсь, что ничего», — девушка грустно опустила глаза. «Постойте, а как же та игрушка из вулканического стекла, что сохранилась у тебя с детства и которую ты подарила мне при расставании?» Елена посмотрела на сестру. «Я все время ношу ее с собой, вот она». Царица Спарты протянула руку. «Ну вот и доказательство моего права распоряжаться вашей судьбой», — с радостью сказал сын Лаэрта и крепко обнял девушек. На раскрытой ладони лепокудрой красавицы лежала обычная, каких тысячи, фигурка священного египетского жука из темно-зеленого обсидиана. Но для Одиссея это был самый желанный скарабей на свете, ведь у него была отколота одна лапка.